Итак, друзья, всем привет. И мы начинаем, я надеюсь, многосерийный сериал о том, как судиться с коллекторами. Я лично на своем примере вам покажу, как можно выиграть суд у коллекторского бюро. Вы, те, кто давно следит за моим каналом, вы знаете, что почти большая часть моих роликов, записанных разговоров с коллекторами, это связано с первым коллекторским бюро. И вот уже спустя 3 года, наверное, после моих с ними разговоров, они все-таки подали на меня в суд. Но подали они не в ближайшее время. На самом деле, первый раз они подали судебный приказ стандартный, еще в августе. Причем самое интересное, что подали они не на всю сумму. Они там хотят, короче, типа в судебном приказе указали, что типа около там 200 тысяч, что ли, они требуют. Вот, но просят взыскать именно 20 тысяч. То есть они, в принципе, в заявлении на судебный приказ указали, что у меня типа есть такая задолженность, но по этому заявлению они требуют именно только 20 тысяч с этой всей задолженности. На самом деле я считаю, что они тем самым лоханулись еще больше. Ну да ладно. Я, естественно, этот судебный приказ отменил. Значит, данное видео будет особо полезно для тех, кто не проживает по адресу своей регистрации. Я не проживаю по адресу своей регистрации. И у меня возникают большие проблемы с оповещением о том, что кто-то подает на меня в суд. То есть мне нужно постоянно через сайты судов отслеживать, кто подал на меня в суд. Но, в принципе, я в суды, что в мировой суд, что в районный суд, направлял заявление о том, что я живу не по месту регистрации, и у меня есть абонированная ячейка на почте, да, и что я прошу туда все отправлять. Ну, не факт, что они будут отправлять, да, я в любом случае всегда отслеживаю это. Значит, судебный приказ я также увидел на сайте своего мирового суда. Вы, в принципе, сами можете свой сайт мировых судей тоже найти. Там вся информация, там, в принципе, все подробно есть. Да, то есть можно найти, кто и как и когда там подавал на вас суд ранее. Да, если кто-то даже судился, вы сможете увидеть свои дела. Вот, увидев судебный приказ еще в августе, я его, естественно, отменил. И вот теперь настало время следующей инстанции. Значит, после того, как отменяется судебный приказ у мирового судьи, в этом случае истец уже должен подать исковое заявление в районный суд. Да? И там уже судья будет рассматривать по правилам искового производства. Да? Но не всегда так бывает. Иногда либо по ходатайству истца, либо по мнению самого судьи данное производство может рассматриваться в упрощенной системе. То есть, что я имею в виду? Да, вот я вам могу даже показать движение дела. Вот этот сайт, который вы сейчас видите, он в принципе выглядит практически в каждом районе одинаково. То есть, если вы наберете там районный суд, к примеру, Саратовской области, да, там, то вы увидите именно такой дизайн, то есть они все примерно одинаковые. Вот если вы увидите движение дела, то вы сможете увидеть, что они подали иск там 11 февраля, да, далее дело перешло судье, и здесь уже судья решал рассматривать, принимать этот иск, либо не принимать. И он его принял, но при этом четвертым пунктом вы видите, да, то есть здесь все подробно расписано. Четвертым пунктом он решил рассматривать дело в порядке упрощенного производства и при этом предоставил срок для предоставления доказательств или возражений до вот 6 марта 2020 года. Я подозреваю, что это связано прежде всего с тем, что сам истец указал в ходатайстве просьбу, прошение, чтобы данное производство рассматривалось в упрощенной форме. Что это значит? То есть также не будет такого заседания, как обычно это происходит. То есть не будет каких-то предсудебных заседаний, да, там выслушивания мнений там истца и ответчика. То есть просто предоставляется время ответчику для предоставления своих каких-то доказательств. Да, если ответчик никаких доказательств не предоставляет до этого срока указанного, либо он подтверждает все требования, которые были от истца в полном объеме, я прошу заметить, то судья выносит решение, по которому, естественно, он удовлетворяет в большей части удовлетворяет требования истца, в нашем случае кредитора. И данное решение можно обжаловать не уже в течение 30 дней, как обычное, да, решение суда, а только в течение 15 дней. То есть это такое более-менее упрощенное производство. Этим банки тоже пользуются очень часто. Как нам избежать, да, данной ситуации? Значит, если ответчик не согласен с требованиями истца, то только на основании ходатайства, поданного судье, то есть вы подаете ходатайство, судье отправляете его почтой России и также отправляете на сайт, есть здесь также и на сайте суда порядок, форма обращений, да, вы можете его заполнить и отправить, есть также электронный адрес данного суда, вы можете сканированную копию туда отправить. И все это дело дублируете почтой России, то есть вы в ходатайстве указываете, что я не согласен с рассмотрением дела именно в порядке упрощенного делопроизводства, поскольку я считаю, что требования ко мне данной юридической компании, там, в частности, первого коллекторского бюро, не обоснованы, да, и при этом я даже, к примеру, я вот на данном этапе, я даже не знаю, какие у него требования, я знаю их только исходя из заявления о вынесении судебного приказа. Ну, они могли что-то там изменить, да, и поэтому я не могу судить точно, о каких требованиях идет речь. И вот на основании этого заявления от вас ходатайства суд обязан прекратить рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, и производство начинается заново, но уже в формате обычного производства. Значит, для чего это нужно? Прежде всего, чтобы, грубо говоря, потянуть побольше времени. Во-первых, это если вы, допустим, сомневаетесь в своих силах. Я, в принципе, в своих силах не сомневаюсь, но в любом случае я не хочу, чтобы рассматривали данное производство в формате упрощенного производства. Почему, еще раз я отмечу? Потому что, когда я писал возражение на судебный приказ, в этом возражении я указал, что чтобы в случае, если первое коллекторское бюро подаст на меня в суд, то дело данное должно быть рассмотрено именно в формате общего искового производства с моим уведомлением, с моим личным присутствием. Но суд на это забил, возможно, он просто не знает об этом возражении, да, потому что это разные дела. На самом деле, то есть это не одно дело. Вот. И я как бы подал эти заявления. То есть в следующем ролике уже, непосредственно в следующем этапе, я вам покажу, что здесь уже будет идти продолжение о том, что дело будет переведено в формате общего искового производства. Значит, сразу вам говорю, как будет будет выстроена моя защита и каким образом я считаю, что я это дело выиграю. Во-первых, истец, первое коллекторское бюро, подало в суд с опозданием, с нарушением сроков исковой давности. То есть мой кредитный договор срок, до которого мой кредитный договор оканчивается, да, то есть последний платеж у меня должен был быть произведен в октябре 2017 года. То есть сейчас февраль 2020 года, да, то есть по постановлению Верховного суда о сроках исковой давности, связанных с временными платежами, то есть по кредитному договору, не временными платежами, а раздельными платежами. То есть срок исковой давности распространяется непосредственно на каждый ежемесячный платеж. То есть сейчас, вот они подали в суд, они имеют право на уже платежи, которые начались с февраля. Значит, почему именно в моем случае они имеют право только на февральские платежи? То есть, получается, единственное, на что они имеют право, это взыскать с меня платежи, которые были в феврале, в марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре 2017 года. То есть, вот эти вот, получается, сколько там, 7-8 месяцев. А почему именно на эти платежи они имеют право? Вы мне скажете, что вот, да, там в постановлении Верховного суда также есть такие моменты, что если истец подал в суд на вынесение судебного приказа, именно с этого момента они имеют право требовать, то есть срок исковой давности останавливается, да, с этого момента, если в течение полгода истец не подает уже в суд, вот именно по этому производству, по второму, да, в районный суд, то этот срок полгода, он зачитывается в срок исковой давности. Они успели подать, они там буквально за 10 дней до конца истечения этих полугода успели подать. Но самый главный момент здесь в чем? В том, что в своем заявлении они только, грубо говоря, просят взыскать именно сумму в размере 20 тысяч. Так как они не требовали другой суммы, то, следовательно, срок исковой давности не распространяется на всю остальную сумму. А поскольку эта сумма в размере 20 тысяч укладывается в эти суммы, которые они имеют право требовать с февраля по октябрь 2017 года, то, следовательно, у них только именно вот на эти 7 месяцев они имеют право требовать. Ну, я вам говорю, что они даже и эти суммы не смогут с меня взыскать. То есть мне нужно единственное, что сделать, заявить о сроке исковой давности. Но это мы уже будем в следующих видео рассматривать, когда я напишу уже возражение на исковое заявление и подробно вам опишу составляющие этого заявления. Вот. Основной момент, конечно, в том, что они не предоставили доказательств того, что они являются законными правообладателями моего долга, а именно переход права требования. То есть они, вообще так смешно получилось, они в исковом заявлении пишут, что я заключил кредитный договор с таким-то банком. Ну, в моем случае, да, это банк ВТБ, почему-то они написали. И типа от них, от ВТБ, перешло право требования долга по цессии, да, как они обычно пишут. Но при этом предоставили в доказательство кредитный договор с Банком Москвы. Банк ВТБ и Банк Москвы на момент заключения кредитного договора, это еще было в 2014 году, никакого отношения друг к другу не имели, это абсолютно разные юридические лица. То есть они, по факту, меня вообще удивлен, как судья принял такой документ, поскольку не представлено было никаких доказательств. Ну, то есть это еще раз подтверждает то, что никто там ничего не смотрит и всем абсолютно плевать. То есть, ну, грубо говоря, да, то есть подали исковое, ну, просто представьте, да, вот есть Вася, там, Петя и там Дима, да, к примеру, и Вася подает в суд на Петю, но при этом говорит, что там он мне должен, да, к примеру, потому что он купил у Димы, к примеру, право требования долга, да, но предоставляет договор там вообще с каким-нибудь Иннокентием, понимаете? То есть нормальный суд, конечно, скажет, что за глупости, вы представьте договор официальный, да, там. То есть нет, они не представили документа, подтверждающего право перехода прав на требования моих от Банка Москвы к Банку ВТБ. Ну ладно, это один из таких моментов основных, там также будет еще некоторые моменты, это будем мы подробно разбирать, когда я буду составлять возражение на исковое заявление. Вот, и все это будет происходить в дистанционном этапе, то есть нам не нужно ездить в суд, либо там, я не знаю, что-то звонить им и прочее. Наша задача отправлять своевременно документацию. То есть сейчас, что я сделал? Во-первых, я написал ходатайство о возражении рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. То есть судья теперь обязан перевести его в формат общего производства. И во-вторых, я написал заявление и прошение предоставить мне копии моих документов, которые по закону принадлежат мне, да, так как истец, подавая исковое заявление, составляет копию для суда и копию для ответчика, для того, чтобы я мог ознакомиться с требованиями, а также доказательствами, которые они предоставят. Вот. И, естественно, так как я не проживаю по адресу своей регистрации, если они направят на мой адрес регистрации, я этого никогда не получу их. Вот. Я отправил заявление, в котором я прошу данные документы предоставить по такому-то адресу, потому что я здесь проживаю. Ну, в принципе, этот суд уже знает об этом адресе, потому что у меня уже были до этого суды. Вот. И они, в принципе, уже в курсе об этом адресе. То есть я сейчас жду, пока мне придут мои документы. Я их внимательно изучу. В принципе, я практически не сомневаюсь в том, что они будут полностью дублировать те же самые требования, которые были указаны в заявлении на в заявлении на вынесение судебного приказа. Поэтому я заранее уже подготовлюсь, конечно, и как только документы придут, я ознакомлюсь с ними, и если все будет так же, если они там никаких добавочных требований или добавочных доказательств не предоставят, то я отправлю уже возражение, составленное, да, на это исковое производство. Вот. И дальше после этого уже непосредственно судья должен будет назначить судебное заседание, на котором он будет рассматривать это дело. Я надеюсь, что данный цикл роликов, который я буду записывать, очень сильно поможет людям, поскольку наши эти кредитные юристы, кричащие во всех углах, могут только разговаривать с коллекторами и еще между своими разговорами критиковать тех, кто их критикует, говорить, что они там только завидуют. Это неправда. Я никому не завидую. Ну, я в частности о Дмитрии Кузнецове. Да, я считаю, что он просто мошенник настоящий. Он падальщик, который, грубо говоря, не занимается вообще ничем полезным, связанным с помощью людям, да, которые попали в трудную ситуацию. Я уже все это рассказывал в своем ролике. И особо меня, конечно, не впечатлило, а я не знаю, просто был удивлен, когда он там говорит, что мы с вами там в одном окопе, мы там сражаемся против этой системы. Я считаю, что мы с ним не в одном окопе, и я отдельно запишу, грубо говоря, еще один, наверное, обзор на деятельность этой компании. У меня есть люди, которые мне помогут в этом. Вот. И я считаю, что этот человек, он находится где-то в стороне, и он занимается тем, что просто забирает у людей последнее. Поэтому я не считаю его своим единомышленником, и никакой пользы, кроме разговоров с коллекторами, о чем, кстати, разговаривают очень много людей. То есть можно на разных каналах это посмотреть. Особого какого-то там эффекта, там, который он несет, я не знаю, ничего не вижу. То есть здесь у нас будет непосредственно такой цикл роликов, посвященных суду с коллекторским бюро по кредитному договору, где я вам подробно расскажу все самые интересные моменты, как можно выиграть суд. И вы в реальном времени увидите, как его выиграть. Даже если, ну, может, конечно, быть такое, что попадется нам такой судья, который... Вы знаете, такие разные судьи бывают, которые все-таки там станут на стороне банка. В любом случае, если наши требования, так сказать, да, и наши права нарушены, да, и данное производство неправильно рассматривалось, поверьте, рано или поздно на любой инстанции, там, на апелляции, на кассации, либо даже на Верховном суде уже, в любом случае будет момент, будет судья, который отменит эти решения, поскольку они незаконны. Итак, всем спасибо, кто прослушал. Следите за новостями. За сим прощаюсь. Всем пока.